Глава 21. Милый дом. Весь обратный путь я пыталась обыграть Бенни хоть во что-нибудь. Карты я предсказуемо и брать не стала, зато еще в Ойстахе прикупила игральные кости, домино и даже наперстки. Честное слово, если бы мы сидели в игорном доме, этот скелет бы меня обчистил и раздел. Во время игры я пыталась жульничать. Бенни замечал и неодобрительно качал головой. Использовала магию. Бенджамин тоже счел это за мухлёж. Пыталась отвлечь нежить. Он мог оглянуться в окно, но все равно заметить, что я сдвинула кубик. «Просто сдайся», — посоветовал Эйден. «Невозможно все время выигрывать. К концу поездки я окончательно вышла из себя. Ни разу не проиграть. Разве такое возможно?» «Значит, тебе в любви повезет». «А Бенни на личном фронте уже ничего не светит», — усмехнулся магистр. «Да если бы», — пробурчала я себе под нос, как следует перемешивая кости в руках. «Фулл хаус!» Бенджамин взял кости в пригоршню и бросил их на сиденье. Готова поклясться, что у него бы выпало каре, но в этот момент экипаж тряхнуло на кочке, кости сдвинулись, и остался один сет. «Это что же получается? Я выиграла?» «Вы видели? Видели это?» Я радостно повернулась к некроманту, снисходительно наблюдавшему за нашими поединками. «Поздравляю, Шерон. Это твоя первая победа за целый день», — изо всех сил, сдерживая улыбку, прокомментировал магистр. «Да он просто какой-то заговоренный на удачу», — не успокаивалась я. «Интересно, при жизни ему так же везло?» «Судя по тому, в каком состоянии я его встретил, вряд ли», — пожал плечами некромант. «А как получилось, что он стал вашей личной нежитью? Это вообще практикуется кем-то еще?» «Да случайно вышло на самом деле». Эйден усмехнулся воспоминанием. «Он как раз то ли проигрался, то ли пропил все, то ли оба варианта сразу. И очень нуждался в деньгах. Ходил и искал, где бы подработать. И как-то прицепился ко мне, сам не знаю с чего. Обычно все чувствуют во мне угрозу, но Бенджамин, наверное, был совсем на грани отчаяния. Вцепился в мою руку и никак не отпускал. Не магией же его бить в самом-то деле. Поэтому я и попытался объяснить, что в живых помощниках не заинтересован, а он возьми да и скажи, что готов и после смерти мне служить. Вот тогда-то я и задумался». «Да, обещать некроманту службу после смерти весьма опрометчиво. Вы его пожалели? Я бы пожалела». «Вот еще», — скривился магистр. «Видела бы ты его тогда, не мытый, не бритый и с перегаром. Не то что сейчас». Эйден любовно посмотрел на скелет, который сегодня был без шляпы, потерял в драке. Зато никакого перегара. «Просто подумал, что могло бы получиться интересно». «Поэтому мы пошли к нотариусу и заключили там сделку. Я ему денег, а он мне тело». «А как отреагировал нотариус?» «Наверное, не каждый день к нему приходят с такими просьбами». «За тройную пошлину нормально. Только не сразу придумал, как это оформить. В итоге мы подписали что-то вроде договора пожизненной ренты Бенниного тела. Я выплачивала ему небольшие ежемесячные отчисления, на которые он весьма успешно продолжал гробить свое здоровье». «А если бы Бенни прожил еще долго? Все же он не мог гарантировать, что умрет через пару лет». «Очень сомневаюсь. Но, поверь, я бы не стал способствовать его кончине. Честно признаться, я сам не ожидал, что получится настолько хорошо сделать домашнюю нежить». «Мне кажется, Бенни тоже вполне доволен своим существованием», — заметила я. «Жилось Бенджамину явно не сладко, можно сказать, в лишениях и страданиях. Не факт, что о нем в детстве столько заботились, как сейчас». «Эх, только как, все-таки жаль, что для всего этого ему пришлось умереть». В Кольдор мы въехали уже ближе к вечеру, и я первым делом пошла проверять свою конторку. Она располагалась в длинном здании, вклинившись между большим магазином одежды с красиво оформленными витринами и звучным названием «Шелковый путь» и магазином «Объедалов», чьи витрины привлекали даже больше внимания прохожих, чем выставленные рядом образцы костюмов и платьев. Напротив стояло отделение банка с дубовыми дверьми и золочеными ручками. Глядя на все это окружающее великолепие, я подумала, что мне бы тоже не мешало обзавестись какой-нибудь заметной вывеской вместо скромной таблички на дверях, что-нибудь типа «Магическая уборка от Шерон и Ко» и метла как символ чистоты. Или так меня скорее примут за ведьму-самоучку, чем за закончившего Академию мага. Надо подумать, но ведро или тряпка как-то плохо бы смотрелись на моей будущей прекрасной вывеске. Внутрь конторки я заглянула, там все было тихо и чисто, охранные плетения не повреждены, не зря на них потратилась. В почтовом ящике обнаружилась приличная стопка писем, разбирать которую я пошла к Лу с коварным умыслом, что там меня еще и накормят. А зайдя в кафе, едва сдержала удивление. Пока Астер ела сладкий и явно вкусный десерт из мороженого с кусочками фруктов, а Алекс с ловкачом на плече делал уроки за одним из свободных столиков, Мира и Лу обсуждали будущие шторы. Во всяком случае, я надеялась, что они делали именно это над разложенными на другом столике образцами ткани и тюля. «Тетя Мак!» — заметила меня первый Астер. Я чуть не скривилась от такого обращения, удержалась только потому, что малышка была мне искренне рада. Даже Алик помахал рукой и снова вернулся к книге и тетради. Лавкач предупредительно встопорщил усы. Мира наморщила чуть курносый носик и отвернулась. Да, ничего не меняется. «Голодная?» — тут же спросила тетушка. «От такого мороженого я бы не отказалась», и многозначительно нависла на Дастер, в шутку облизнувшись. «После нормального ужина». Ну, кто бы сомневался. «Алик, сможешь сегодня забежать на весеннюю улицу с едой? А то там один некромант, тоже некормленный». «Да, конечно, я уже почти закончил», — не отрываясь от тетради, отозвался мальчик. «Решили поменять шторы?» Не удержалась я от небольшой шпильки в сторону Миры. «Не люблю быть в долгу», — гордо ответила девчонка. «Поешь и расскажешь, как все прошло», — поставила передо мной тарелку с пловом Лу, от одного вида которого спорить попусту перехотелось. Пока я разделывалась с ужином, ребята разошлись. Мира взяла Астер за руку и повела домой. Алик сначала направился с узелком к Кейдену. «Ну что, как съездили?» — спросила Лу. Стоило нам остаться вдвоем, не считая пожилой пары за дальним столиком, не обращающей на нас внимания. «Даже не знаю, что тебе сказать. О нашем путешествии я поведала лишь в самых общих чертах, но главное тетушка уловила сразу». «Вы вместе ночевали в его квартире?» «Эх, не приучена я врать, а то бы сказала, что ночевали в гостинице в разных номерах». «Ну да». Теперь уже не отвертеться от более полных объяснений. Приехали поздно и уставшие с дороги. Не хотелось искать другое место. Да и смысл, когда у Эйдена есть свое жилье. «У Эйдена, значит?» Тетушка поджала губы. «Да если бы этот некромант был приличным человеком, он бы на тебе после такого жениться должен был». «Но Эйден и так очень приличный», — вступилась я за магистра. «Он же ко мне не приставал». «Совсем?» — удивилась Лу. «Совсем?» — подтвердила я. «Это плохо». Я чуть ложку не выронила от такого заявления. «Плохо?» Как-то не такой реакции я ждала от Лу. «Сама посуди. Если бы он к тебе приставал, то точно бы потом обязан был жениться. А так непонятно. Вроде ночевали вместе, а ничего такого». «Ненормально это, я скажу тебе», — продолжала возмущаться тетушка, чем все глубже повергала меня в шок. «Чтобы здоровый мужик не приставал в такой ситуации к красивой девушке. Может, у него проблемы с этим самым, какие на почве его некроманской магии?» «Лу!» Я закрыла лицо руками, а могла бы заткнула бы горящие уши, чтобы больше всего этого не слышать. «Не влияет на это самая некроманская или какая-то другая магия?» «Тогда вдвойне странно», — нахмурилась Лу. «Он же тебе не нравился», — напомнила тетушке я. «Да он мне и сейчас не особо», — подтвердила Лу. «Но детям нужен отец». «Каким детям?» «Вот так уедешь на пару дней, а у тебя уже и дети». «Так вот этим троим, а то как же они так и будут сиротами расти? Сама знаешь, каково это». «Но они же не мои». «Вот так. Теперь я еще и мать троих детей и одного крыса». «А чьи же?» — уперла пухлые руки в бока Лу. «У них вроде отец есть. До нашего отъезда 3 дня назад точно был». «Да отец этот молодец!» — отмахнулась полотенцем тетушка. «Одно название. Вечно его носят непонятно где. Он, по словам детей, неплохой, хороший даже, добрый и доверчивый. Вот и обманывают его все, кому не лень». «Странно, чем он тогда их матери понравился? Все же менталисты — одни из самых сложных магов». «А тем и понравился. Она же ложь чувствовала, а этот не врет. Да и говорю же, добренький и хороший, только бестолковый. За ним самим пригляд нужен, как за детем малым». «Это из-за него Мира такая недоверчивая», — сообразила я. «Похоже, что так. Насмотрелась, видать, как отца вечно облапошивают и зареклась верить людям. Астер с Аликом еще маленькие, а ей вот несладко пришлось, когда мамы не стало. Все на ее плечи легло». «Да уж, и правда грустно». «Так что вы там с некромантом давайте не затягивайте», — вернулась к старому Лу. «Может, у меня другие кандидаты имеются?» — чисто из вредности возразила я. «Из других кандидатов у меня только те 2 кузена, которым Лу точно детей не доверит, и Беня». «Ой, не смеши меня. Да, Лу знал меня слишком хорошо. И вообще помни, женское счастье не в работе». «Знаю, знаю. На этом следовало быстрее доедать мороженое и убегать. Разговор про женское счастье тетушка заводила регулярно. Слушать его снова мне совсем не хотелось. У меня завтра столько дел». Я потрясла так и нераспечатанными конвертами. «Опять-то о работе». Лу замахнулась полотенцем, я же ловко увернулась, чмокнула ее в щеку и сбежала. Иногда мечты заводили Лу в очень странные места. И вот теперь они добрались до некроманта и уже 3 имеющихся детей. Что ждет меня дальше? Пока же дальше меня ждал разбор писем и сортировка дел на первоочередные, те, которые могут подождать. Например, клиент, уже писавший мне о свалке, буквально умолял прийти к нему как можно раньше. По его словам, в этой свалке уже завелась какая-то живность, не то крысы, не то кто-то покрупнее, и грозится расползтись на все домовладение. А еще соседи на запах жалуются. Ну что ж, значит, завтра с него и начну. Если масштаб проблемы не преувеличен, то работы там на целый день. А после загляну в стражу и попробую что-нибудь выведать о Габриэле Нокс, матери ребят, и ее загадочном убийстве. Потому что убийство мегаменталиста, если он оказался достаточно силен, чтобы отучиться в академии и получить диплом, не может считаться обычным.